Так, отлично, все, полетели тогда. Там, приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Сегодня у нас такой немного другой формат, так как у Данила Бессонова небольшие технические проблемы, поэтому у меня есть замена. Ну, это для тех, кто не в курсе, не следит там за беспилотной темой, это Моисей, у него есть свой телеграм-канал, он на днях воскрес. Объясню, что произошло. Значит, противник нанес удары, значит, по позиции наших парней. Мы сейчас все узнаем, как это было, да. Но официальный канал Моисея написал, что, значит, с ним случилась трагедия, и, значит, нормальные люди все поддержали, там, начали репостить, что вот наш беспилотчик погиб, так и так. Вот. Была информация такая, что с ним все хорошо, но мы придерживались как? Если официальный канал, значит, Моисей пишет, что он погиб, значит, так было нужно. И вот на днях, значит, Моисей воскрес. Вот он, полюбуйтесь. Вот человек, который подбивает, значит, лодки противника. Они очень радовались. Они, значит, его очень не любят, я скажу так. Вот. Но теперь мы видим, кто этот человек, и поговорим на эту тему. Скажи, пожалуйста, что вообще произошло? Что, как так получилось, что тебя похоронили, значит, противник наш? Ну, изначально по нам отработали впереди дроны противника. После артиллерии противника отработала, так скажем, шлифанули. Так это еще можно назвать так, артиллерийским термином. А после, ну, уже прилетела ракета, которая, ну, просто снесла дом окончательно. Ну, мы на тот момент уже были в другом доме. Соседний дом, подвал хороший. Вот, можно сказать, он нас и спас, этот подвал. А, вот, вот так, да? Да, стоит вообще отдать должное мужику, которому строил этот дом. Очень крепкий. Нас 3 месяца пытались с него выбить, так и не могли. Да, друзья, вот смотрите, Данил Бессонов, значит, ворвался, короче, приревновал. Я сказал, что мы будем отдельно, значит, с Моисеем записываться. Он говорит, нет, ни хрена, я буду участвовать, короче, прямо к нам в эфир залетел и продолжаем. Вот, значит, Моисей рассказывает, как, значит, с ним произошли события, которые вся, весь, все, кто в теме, все обсуждают. Все, кто в беспилотной теме, все, кто в теме крынок, все, короче, на слуху все. То есть по вам отработала артиллерия, прилетела ракета. Человек, который строил, значит, подвал, вы ему благодарны за это. Да, прям стоит отдать должное, то, что он построил хороший дом и хороший подвал. Скажи, пожалуйста, Моисей, вообще, так вот, в общих чертах, да, какая вот у противника, вот ты видишь полностью всю картину, значит, боя, да, значит, ты ее видишь, да, ты уже можешь проанализировать, как противник действует, какая у него тактика. Вот на твой взгляд, ты можешь там так описать, значит, как вот противник действует, как они заходят на крынки, вот на твой взгляд. Вот. Ну, то есть они заходят по конке на лодках. Изначально у них есть три причала, от которых они выходят. То есть это Тигинка, Ивановка и Новотигинка. И разные подразделения загружаются, ну, на разных причалах. Mm-hmm. А скажи, пожалуйста, они как-то плывут там группами или по одной лодке, или у них какой-то интервал есть? Вот как это вот, ну, происходит? Или одна лодка постарается тихо, значит, подплыть, чтобы ее не заметили? Хаотичный порядок, именно вот хаотичный, то есть никакой логики и закономерности, то есть там вообще как бы не наблюдается. Приходится постоянно, ну, наблюдать, следить за руслом Днепра, то есть за состояние движения, то есть в населенных пунктах, как я уже ранее говорил, там Тигинка, Ивановка там и Новотигинка. То есть, соответственно, дроны разведчики замечают какое-то движение, мы уже взлетаем, летим. Как правило, ну, 60% личного состава еще даже не успевают просто погрузиться в лодки. Просто, ну, получают они 300 поврежденные там пикапы, на чем, кстати, везут аж самого Херсона, чтобы погрузить личный состав и отправить его на наш берег. Скажи, пожалуйста, вот смотри, мы когда работали вот крайний раз в посадках, да, мы удивлялись чего, что противник, ну, он просто вот не менял даже время смены, да, то есть мы вот приезжаем на ночную работу, да, получается, днем работали ребята со спецназа, там, с войскового, да, кто нас будет смотреть, большой привет, они работали с мавиками третьими, у них ночников не было, у нас были, значит, с Максом все коптеры ночные, и мы работали ночную смену, да, и у нас получалось, мы приезжаем темно, в 8 часов вечера у них смена. То есть мы уже знаем, зависаем, буквально 10-15 минут у них смена, да, по ним начинает работать арта там, да. Потом мы заканчиваем работу, просто тупо идем в блиндаж, ложимся спать, в 5 утра у нас срабатывает, значит, будильник, мы просыпаемся, идем, взлетаем, и у них там в 5, в 5.20, в 5.30 снова смена. И вот так вот на протяжении 2 месяцев, то есть, ну, абсолютно не менялся вот график. Вот они как, так же плавают, или вот у них... Ну, там как-то они выбирают только ночью, или только днем, или только утром. Там как это вообще происходит? Нет? Изначально, когда меня отправили на Крынки, как я ранее говорил, уже до моста, то есть у них была какая-то своя определенная закономерность. То есть как только темняет, то есть большое скопление людей именно на причалах уже на эвакуацию, то есть там на ротацию и так далее, и тому подобное. То есть, ну... 2 месяца эта закономерность наблюдалась, 2 месяца. После вот полная анархия, полный хаос, вообще непонятно. Ну что, они вообще прекратили плавать на лодках, абсолютно прекратили, только в дневное время. ФПВ пытаются отрабатывать, что-то успешно, что-то безуспешно. Артиллерия очень хорошо, кстати, тоже стоит, должен отдать, там артиллерия 18-я армия очень хорошо работает. Именно бывают там прям прямые попадания в лодки, то есть тоже красиво, красивое зрелище, я бы даже сказал. А в ночное время, то есть они уже перестали плавать. Вот когда я заехал на Крынки, я самое большое скопление людей видел у точки эвакуации, самая их первая точка эвакуации, через которую, кстати, они заходили в Крынки. То есть я насчитывал 48 человек. 48 человек просто на одной точке эвакуации. Mm-hmm. То есть толпа, получается. Мы ругаемся, что у нас там столпы собираются людей где-то, да, там куда-то в них кто-то попал, а тут, получается, у противника, в принципе, то же самое, да? Да, то есть и вот на протяжении 2 месяцев, ну, они просто ходили, ну, я не знаю, как лунтики какие-то, пока у них не появился рэп, пока они не стали ходить малыми группами, по 2-3 человека, это максимально сейчас вообще группа, которую можно встретить в Крынках именно противника. То есть передвигаться они как таковы по Крынкам и не передвигаются. То есть очень большие потери у них именно вот в первые 2 месяца после того, как, ну, старые дрончики, так скажем, заехали. А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь рэп, а что их рэп делал? Вот он как-то активно очень работал или потом к нему подстроились? Как вообще? Нет, тут сам прикол в чем? В том, что ранее сбросы по лодкам, ну, никто не делал. Ночные ФПВ, как правило, у нас отсутствовали. Ну, а я просто попробовал, и получилось. Ну, мне понравилось. Ты, короче, приверженник классики, да? Мы с тобой сейчас до эфира разговаривали, я спрашивал, ты почему ты не работаешь, значит, на FPV? Ты говоришь, вот у меня, типа, получается отлично сбросы делать. Чисто классический вариант, такой, назовем его олдскульный, да? Сначала СВО было популярно именно... Сначала была только корректировка, потому что никто не успел, никто не мог делать сбросы. Вот у нас мы с Максом, скажем так, мы уже отстали от всей этой движухи, потому что мы только вели разведку и корректировку делали, да. Потом, значит, ОБТФ, Каскад, они приезжали, то, что не завалило арта, они сбросы делали, вот. И потихоньку эта тема начала развиваться, да. А сейчас появились и FPV-дроны. Я тебя поправлю. Подразделения ДНР и ЛНР делали сбросы, наверное, года с 16-го. Поэтому не говорю про них. Это старая тема, да. Я же и поправил, что именно ОБТФ «Каскад», он занимался сбросами. Ну, то, что вот, значит, пехота куда не могла дотянуться, там, да, или арта не могла отработать, приезжали, значит, с ОБТФ, а ребята и просто сбросами конкретно там, значит, попадали по людям, да. Вот. А здесь сейчас, значит, это все немного отошло. Мы видим везде, на всех телеграм-каналах, значит, FPV-дроны, FPV-дроны, FPV-дроны, да. А здесь как бы мы видим о том, что здесь чисто классический способ, да, вот, который можно назвать его древним, да. И вот, пожалуйста, большие результаты именно на сбросах. Что-что? Классика бессмертна. Классика бессмертна, да. А скажи, пожалуйста, вот ты примерно, примерный какой-то подсчет у тебя есть? Вот знаешь, как у снайпера, зарубки на прикладе, вот на СВД, там, знаешь, вот эти. Ну, у меня велись подсчеты на до отдыха и после отдыха. То есть я потом уехал на отдых, но когда уже ситуация на рынках стабилизировалась, соответственно, то есть плацдарм их конкретно начал, то есть, сужаться, а не расширяться. То есть, ну, мне разрешили отдохнуть. Я поехал как бы отдыхать. До отдыха я, по-моему, нащелкал порядка 320 человек. Приблизительно. А вот после отдыха 498. Так, ну ты мне скажи, кто-то написал на тебя представление там на Героя России, там, предположим? Пользуясь случаем, сразу ходатайствуем на ЦИПСе, ходатайствуем, что вот, пожалуйста, человек, который по своему КПД, ну, как, достоин в любом, это должны не мы делать, это должны люди посмотреть и сказать, вот срочно этого парня, там, фамилия, имя подаем, срочно, значит, представление. Надо, значит, страна должна знать своих героев, понимаешь? Слушай. Есть пару вопросов, да. Расскажи, пожалуйста, меня больше интересует эффективность систем радиоэлектронной борьбы с нашей стороны и со стороны противника. Потом эффективность работы FPV-дронов с нашей стороны и со стороны противника. То есть какие, допустим, ну, к примеру, у кого их больше, кто более оснащен, к примеру, там, приборами, тепловизорами, да, или там ночного видения. И так далее. Плюс там дальность полета. Вот. Плюс контрбатарейная борьба интересует на этом направлении, потому что правый берег он выше, и у нас с этим проблемы как бы есть. Вот эти моменты сейчас можешь рассказать? Моисей, расскажите. Только без, значит, секретной информации с нашей стороны. Так. Да, а что секретного? По дальности полетом лидирует противник. Это тут ни для кого не секрет. По количеству лидируем мы. Но опять же, всем известно почему. Страна большая, соответственно, экономика больше. Ну, опустим этот момент. А по эффективности, я бы сказал, по эффективности больше, ну, я бы отдал бы именно такое уважение, как противнику 35-й бригаде. Больше никому. Вот именно морпеха ПСУ. Вот, они самые такие эффективные операторы БПЛА, а касаемо 36-й бригады, 37-й, 39-й, то есть, ну, это Винни-Пухи. Ты, короче, уже знаешь всех там, да, я так понял? Конечно. И они тебя, наверное. И они меня знают. Слушай, скажи, пожалуйста, вот... Подожди, а по системам радиоэлектронной борьбы, по РЭБам? Да. А по РЭБу, вот у противника он появился, ну, месяца, наверное, полтора назад. И исключительно только в лодках. Что о нем я могу сказать? Хороший, нормально работает. Ну и мы начали использовать те же фишки, что и используют они, противники. То есть это смена частоты на канадские. Это ни для кого не секрет. И хохлы, вам привет. Если вы будете глушить меня, так вы будете глушить и себя. Все нормально. Ну да, да. А касаемо нашего РЭБа, то есть он очень эффективно глушит PPV, то есть здесь дань уважения, то есть как бы можно отдать, то есть системе РЭБ «Гроза». Все прекрасно знают, кому он принадлежит, то есть ребята молодцы. Наши братья из Республики Беларусь. Да, Беларусь. Да, братьям из Республики Беларусь отдельный респект. Как бы, да. А знаешь, какой момент интересен? Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд... Что вот нам необходимо для того, чтобы мы стали еще эффективнее? Вот в беспилотной, допустим, движухе вот. Ну, для начала я бы рекомендовал всем, ну, использовать нормальную систему ретрансляторов. То есть использовать усилители сигналов. Прям, ну, не бояться их, там, не бояться излучения. Ко всему нормально подходить. Блин, ну и операторов неленивых, которые, ну, не приехали, то есть там, грубо говоря, там за 200 тысяч рублей в месяц отсиживаться, а именно пришел, который выполняет боевые задачи. Ну, то есть такого плана... Да, то есть вся проблема исключительно только в системе ретрансляторов у нас, все. Больше проблем у нас нету никаких. количество, да, у нас есть. Есть толковые операторы, я их очень много знаю. Ну, назвать я их не могу, как бы, ну, до того же вот Вершина, о котором мы уже упоминали. Очень хороший оператор. Не скажу, откуда он, чем он занимается. То есть, ну, оператор очень охуенный. Своим языком объясню. Я привык так. То есть, толковый парнишка. Ну, мы его, кстати, вот я выкладывал. Да, да. Ну, вся проблема в том, что, скажем так, что, ну, нас мало кто слушает и мало кто прислушивается. Ты знаешь, вообще всегда считалось почему-то, что беспилотчики не воюют. Вот я, кстати, когда с Максом мы только начинали, да, в начале там, очень много было критики, что вот, значит, если ты беспилотчик, ты зашарился. То есть ты не воюешь, ты зашарился, да. Сейчас мы видим, вот человек говорит, там, 700, значит, фрагов у него там, да, ну, то есть кто может по эффективности посоревноваться, да, ну, это, я не знаю, это какие-то космические цифры, на мой взгляд, поэтому, что-что? Тактическая ракета Ярс. Не, ну, там понятно, да, но, да уж, интересно. А, слушай, так такой вопрос еще, вот, более глобальный. На твой взгляд, присутствие противника на рынках, вот этот плацдарм, он нам больше полезен или вреден? В каком плане? То есть противник там несет потери своих элитных подразделений морской пехоты. То есть они там зажаты, перспектив развития, расширения плацдарма и прорыва куда-то на оперативную глубину у них нет. Потому что преодолевать, форсировать такую водную преграду, как Днепр, это, ну, нереально в этих условиях. Вот, то есть, кому более выгодно их там нахождение? То есть, нам выгодно, чтобы они там постоянно несли потери в своих элитных подразделениях? Или все-таки нам нужно их зачищать? Вот на твой взгляд, вот что вообще нужно с ними там делать? Как бы? Или пусть дальше там сидят, отправляют резервы, погибают, а мы их там вот будем заблокированными держать? Вот на твой взгляд. Ну вот, на мой взгляд, лучше держать их заблокированными, по две, по три лодочки ежедневненько топить вместе с ними. И потом, когда это все надоест, зачистить и сходить на рыбалочку. Вот, слушай, а сейчас, вот я знаю, что раньше были попытки штурмовых действий крынок неудачные, потому что, повторюсь, правый берег намного выше левого, и с правого берега они добивают до нашего берега даже крупнокалиберными пулеметами. Сейчас как дела обстоят? Мы просто их держим блокированными или еще все-таки с нашей стороны какие-то попытки штурмовых действий происходят дальше? Ну, вылазки-то однозначно происходят с нашей стороны и достаточно успешные. Как бы даже должное можно отдать 810-й бригаде и 328-й. Не, братан, вылазки чисто покошмарить противника, это старая тема еще с 2014 года, это нормально. Нет, я имею в виду такие операции масштабные, там рота пошла на штурм и так далее. Да. Здесь как таковые штурмы, но уже давным-давно никто не практикует, ну потому что зачем? Отлично, это хорошо. Это хорошая новость, да. Ну, лучше уж держать минометы, артиллерии, операторами. Пусть они приходят, умирают. Там... Скажи, пожалуйста, вот у нас, значит, ну, с Максом спокойным, да, была такая, ну, не то что мечта, а была у нас такая концепция, да, инициативных групп. То есть мы думали, что вот можно создавать такие группы, значит, беспилотчиков, да, которые будут действовать автономно. То есть мы видим, что вот беспилотчики, да, вот даже вот вы там на сбросах просто, да, я не говорю про FPV, там про залы, просто вы занимаетесь сбросами, да. Вот отличная тактика, когда одни, значит, разведчики, да, ведут только разведку, да, когда они находят цель, значит, идут, назовем это так, бомбардировщики, сбросы идут делать, да. Вот отличная тактика, да, ну все, по сути, грамотно отстроено, да. И вот нам всегда казалось, да, что вот такие, значит, автономные группы, они могут очень хорошо на каких-то сложных участках фронта, да, вот, допустим, у пехоты что-то не получается, да, вот, приезжает, значит, такая группа, там, предположим, там, ну, образно, человек 8, да, там, значит, там, водители, там, назовем это как у орудия, да, там, обслуга, там, вспомогательные люди, которые, там, да, там, предположим, несут караул, чтобы беспилотчика не украли, там, да, не подошли там с какими-то страшными ССОшники сзади и не утащили, да, и вот непосредственно операторы, которые наносят противнику, ну, ощутимый ущерб, да, и вот эти группы, они, значит, такие вот мобильные, их могут с одного участка фронта на другой перебросить, их, значит, не напрягают там какими-то идиотскими приказами. Им говорят, что, ребята, вот смотрите, вот здесь участок фронта, предположим, да, вот здесь, значит, есть проблемы, да, вот выявлены, значит, несколько там опорных пунктов, их надо закошмарить, чтобы люди туда просто боялись приходить, чтобы когда человеку говорили, вы сейчас идете на те позиции, они просто падали в обморок, да, и вот, значит, приезжают вот эти группы и начинают этим заниматься, да, и их никто не дергает, не напрягает, и вот у нас такая вот концепция была, значит, с Максом, мы мечтали об этом. Как ты думаешь, вот подобные вещи, они были бы эффективны или это все равно как бы не то, надо как-то по-другому действовать? Это, вот это, именно вот этот подход был бы очень эффективен в плане того, чтобы, ну, не стало бы того, когда ты выполняешь свою работу, именно правильную работу, для которой ты изначально и приехал, то есть уничтожить максимум, да, живой силы противника. То есть ты, когда выполняешь работу, и тебе тут же как бы, ну, дается приказ там лететь туда-то, посмотри, что там. То есть, ну, это максимально глупые такие приказы иногда поступают. Ну, не буду говорить от кого. Ну, нам это не интересно, да. Допустим, эти темы как бы, ну, было-было, как бы, ну, все нормально сейчас на данный момент. А именно работать в автономке, да, то есть это прям, ну, по крайней мере, это моя мечта, то есть работать в автономке и, ну, побывать на всех участках фронта, ну, где прям конкретно тяжело. Вот я бы сейчас прям спокойно бы в Авдеевку бы ворвался. Ну, я думаю, что ты ворвешься когда-нибудь и, не, ну, какой-нибудь, хотя к рынке, в принципе, я бы не сказал бы, что место полегче, да, тем более мы видим, что там за тобой противник охотится усиленно, да, ну вот смысл в этом, да, концепция такая бы подошла. То есть я из чего исходил, что вот, допустим, силы специальных операций, их не так много, да, их можно, ну, там, пускай там какая-то там, ну, там бригада, предположим, да, и их не хватает для того, чтобы перекрыть там весь фронт. А мы знаем, как воюют сейчас спецназ, да, в основном спецназ воюет сейчас, в принципе, тем же дронами. Ну, так это ни для кого не секрет. Да, да, все так, все правильно. Как бы. Да, вот потому что мы вот работали тоже со спецназовцами, они делали, в принципе, те же функции, и, что и мы. Я к этому привык, а Макс, он был в пехоте там, да, и, значит, в ополчении, потом в пехоте. И он говорит, ну что мы теперь, получается, спецназ? Я говорю, Макс, ну да, говорю, мы спецназ. Видишь, вот спецназовцы стоят с дронами, и мы тоже с дронами, значит, мы спецназ. То есть смысл какой, что создать вот эти подразделения, да, и они должны, именно им не должны мешать просто работать. Эти люди умеют работать, они хотят работать, да, они понимают задачу. Ну, просто дать немного свободы им, да, чтобы они могли приехать на участок фронта и просто сами найти цели. И они же не, там, ну, ты не просишь ни у кого там, да, покажите мне, кого убить мне. Ты приехал там, где противник? Там. У тебя есть ориентиры там на офлайн мапс, у тебя все нанесено, правильно? Какие, где позиции противника. Ты приехал, все, отнаблюдал, там, пускай даже сутки, нашел цели, когда они меняются, начал работать. В чем проблема, я не пойму. Я не пойму вообще, что, почему за два года никто это еще не сделал. Ну, в плане там, не так, что вот как мы там общаемся, да, чисто на инициативе сами там сидим и думаем, а как бы нам поступить, да, давайте поступим вот так. А почему это не сделают именно документально, что вот пускай люди, их не так, этих же ребят, операторов, их не так много, их не тысячи человек, не две тысячи, их там максимум, наверное, на всю армию сотня найдется, таких, которые действительно эффективны, да. Дайте людям чуть-чуть свободы, пусть они будут теми же снайперами в автономке, только, ну, на чуть большом участки фронта. Здесь отработали, здесь закошмарили, перебросили. Так, где тяжело? Мы в Авдеевке тяжело, да, взяли сразу там 4-5, значит, подобных групп, перебросили, все, там уже повеселее дела пошли, правильно? Ну вот как-то так, закончилось, пехота пошла. Противник так и делает. К сожалению, да. Противник так и делает. Иногда нужно так, у противника тоже учиться. Да. Так проблема в том, что, видимо, противник наше видео смотрел с самого начала, а не те, кто должны были это делать. Вот в чем проблема. Понимаешь? Да, ну, будем надеяться, что все-таки когда-нибудь, наверное, такие, как Моисей и, значит, те люди, которые этим занимаются, все-таки создадут свои группы и начнут, значит, заниматься тем, что им очень сильно нравится. Слушай, да, еще вопрос такой. Твое подразделение мы можем светить? В каких, ну, род войск хотя бы, где ты служишь? Артиллерия. А, то есть можно. Ну, артиллерия, ну там подразделение. Это ополченцы бывшие ДНР, ЛНР или кадровые? Кадровые, да? Обычные, обычные кадровые, добровольцы. Нормальные мужики. Да, тут смысл в каком, что мы, когда тебя ждали, разговаривали, я просто спросил у Моисея, я говорю, как ты вообще к этому пришел? Он говорит, я попробовал, и мне понравилось, его затянуло. Ну, как, собственно говоря, человек, который думает, тут же, понимаешь, тут же в чем фишка? Тут же фишка в том, чтобы ты понял, что нужно сделать для того, чтобы стать эффективным, да, и ты понимаешь, смотри, противник делает так, значит, я должен делать так, только лучше, и делаешь... собственно говоря, лучше. И начинаешь разбираться. Вот, пожалуйста, живой профессионал, который нигде не учился на это, правильно? Ни в каких академиях по БПЛА. Извини, перебью. Но на самом деле, вот, когда встречаем инструкторов, да, вот в некоторых школах, кто там обучает БПЛА, ну, мне иной раз смешно, чему их там учат. На самом деле, действительно, во многих терминах неправильные подходы. То есть поставил дрон, там отбежал. Ну, зачем? Зачем создавать суету, когда это можно делать все с места? Уже давным-давно, как бы, ну, наша, так скажем, отечественная разработка все придумала, 1001-я прошивка, бегать никуда не надо. Не знаю, для чего это до сих пор людям объясняют. Просто очень интересно. Но бегали в начале, когда у всех были аэроскопы, которые доставали там, которые аэроскопы стоили по 10 миллионов. И проблема. Что-что? Бегают и сейчас до сих пор, в этом-то и проблема. А, ну, я понял. Слушай, ну, Моисей, спасибо тебе большое. Мы просто, сейчас наши подписчики скажут, почему так мало? Должно было быть час, два, три. Но смысл в чем? Что человек с дороги, поэтому мы, ну, просто не хотим, значит, задерживать его очень долго. Возможно, если он захочет сам, через время выйдет к нам еще в эфир, если захочет. Вот. Хочу тебе сказать большое спасибо, хорошо, что ты живой. Вот, значит, ребята, которые хотят стать, значит, БПЛА операторами, вот берите пример с таких, как Моисей. Моисей, вот, пожалуйста, 700 солдат противника, да, и я просто знаю, что таких людей много, ну, точнее, немного, но они есть, как бы, да, то есть вот равняйтесь на этих ребят и... значит, победа будет очень, очень быстро наступит. Спасибо тебе большое. Пока. Обнимаю. Все, спасибо тебе большое.